Польза философии. Лу Маринов, а вместе с ним все, кто практикует философскую терапию или терапию сознания, как называет ее канадский философ-терапевт Питер Марч, в упомянутой выше книге критикует психотерапию, которая сводит все проблемы к душевным заболеваниям, лишая больного желания рассмотреть свой случай на рациональной основе и найти разумные решения. Философия же, по мнению Маринова, служит как раз этим целям. Другой современный мыслитель, считающий философию чрезвычайно полезной и возлагающий на нее большие надежды, итальянец Джованни Реале. В книге «Древняя мудрость. Лечение недугов современного человека» Реале указывает, что еще Ницше видел их причину в нигилизме. По мнению итальянского философа, эти недуги следующие. Псевдоученость, идеологии, возведенные в абсолют, прагматизм, материальное благополучие, подменяющее счастье, распространение насилия, потеря чувства формы, сведение эроса к физиологии, ограничение человека одним измерением и чрезмерный индивидуализм, потеря ощущения космоса и материализм. Немецкий философ Мартин Хайдеггер указывал, что для Ницше смерть Бога означала смерть любой высокой идеи, любой вещи в себе, всего трансцендентного и, в конечном счете, всего идеального, что Ницше квалифицировал как ядовитое дыхание, отравляющее действительность. В своей книге Реали пытается противостоять подобным нигилистическим выводам с помощью средств, которые предлагают философы-классики, прежде всего Платон. Но тут сразу же возникает вопрос. Можно ли в циничном и прагматичном, утерявшем веру мире, применить эти средства? Хорошо бы, если бы это было так, и философия обладала подобным терапевтическим воздействием на человечество. Ясно одно. Со времени своего возникновения в Греции философия старалась быть полезной человеку в главном, в приобретении знания, в умении отличить истинную реальность от той, какой она нам кажется, то есть отличить мнение от систематического и объективного знания. Традиционно философское знание считалось более широким, чем то, которое дают специальные дисциплины. Для многих характерной и отличительной чертой философии был ее подход к проблемам. Однако сами философы никогда не могли прийти к согласию ни по поводу понятия истины, реальности, ни по поводу природы, собственно, философии. Удивление, вызванное действительностью, именно это чувство подвигло Аристотеля к размышлениям и положило начало философии как усилию по проникновению в суть вещей сквозь их видимые признаки, на протяжении истории этой дисциплины выливалось в разные направления и способы приобретения знаний. Однако конечная цель философии, состоящая, по мнению Канта, в разъяснительной деятельности, в обучении, не философии, истории философии, а правильному мышлению, никогда не терялась из вида.